Но уже примерно посредине магического действа начались странности. По полу вдруг подул непрошенный ветер и принес душистый аромат нагретого на солнце луга. Едва уловимо запахло клевером, земляникой, медом, тысячелистником, чабрецом, мятой, незабудками, ромашками. И этот горьковато-медовый аромат луговых трав стал предзнаменованием конца ритуала. Свечи гасли, падали, лили воск на тайные знаки. Лежащие на полу сухие растения тлели, тени на стенах комкались и с воем сдувались разгневанным ветром вон из комнаты. Полина словно пришла в себя, обессиленно опустила руки и изумленно огляделась, не понимая, что происходит. Олег таращился на происходящее испуганно, в кровь кусая губы. А с Ольгой происходило что-то странное. Ее выгнуло дугой и вдруг неведомой силой потянуло к краю начерченного круга. Ведьма кричала, Олег не слышал ни слова. Он хотел броситься к ней на помощь, но Полина вовремя крикнула «нет», и он остановился, потрясенно смотря на ведьму, которую тащила к кругу. Она отчаянно хваталась ногтями за каменные плиты пола, ломая ногти, упиралась и сопротивлялась изо всех сил, стирая собственным телом защитные знаки, но как бы она ни старалась, нечто все же выволокло ее за пределы круга и швырнуло об стену. Поднялся такой ветер, что перевернул даже котел. Комнату сотряс грохот грома, ослепила разорвавшаяся над головами молния. Ольгу вновь ударила об стену, а Полина и Олег с ужасом смотрели на все это, не зная, что делать. Лицо ведьмы было в крови, и она кричала, вновь выгибаясь дугой. И казалось, это будет продолжаться вечно. А потом все стихло. Все исчезло, и гневный ветер, и аромат полевых цветов, и страшная невидимая сила. Осталась лишь темнота и судорожные всхлипы ведьмы. Ритуал завершился неудачей. Оказывается, на Ярославе стояла мощнейшая защита, и все то, что хотела сделать ему ведьма, вернулось к ней. Ольга отказалась от того, чтобы ее отвезли в больницу. Она, слабая, с окровавленным лицом, трясущимися руками, позвонила своей помощнице, чтобы та приехала прямо сейчас, посреди ночи. А после слабым голосом позвала Олега и выпила часть его энергии. Меру при этом Ольга знала. Едва Олегу, крепко держащему ее за руку, стало нехорошо, она нехотя отпустила его. Физически Ольга пострадала не сильно, но вот энергетически — сильно. Вся ее защита слетела, и магическая, и амулеты, а артефакты вмиг разрядились. Почувствовав себя несколько лучше, ошарашенная Ольга, не понимая, с чем столкнулась, но чувствуя опасность, позвонила второму своему ученику, попросив проследить за Ярославом и Настей, а также магически их просмотреть, что Слава и сделал, обнаружив печать семьи Затонских. «Так как быть мне?» Резкий голос Полины раздражал Ольгу, но она спокойно отпила из чашки и посмотрела на девчонку задумчиво, словно оценивая. Но оценивая не силу, а глупость. «У меня есть план», — сказала ведьма. «И какой? Я отдала тебе кровь Карла, поверь, это дорогого стоит. И не уйду отсюда, пока ты не выполнишь свою часть обещания». Голос Полины был тверд, в глазах застыл гнев. Ольга едва заметно усмехнулась. Ведьмы должны быть выдержанными. Ведьмы должны убивать в себе эмоции и действовать по воле разума, а не горящего сердца. Ведьмам не стоит идти на поводу своих чувств, как делает сейчас ученица Ротенбергера. В этом ее самая большая ошибка. В погоне за мнимой страстью она потеряет больше, чем может себе представить. Уж Ольга позаботится об этом. И дело не в том, что она испытывает неприязнь к Полине. Напротив, девчонка нравится ей своим упорством в достижении цели. Полина может стать не только отличным орудием, сама того не подозревая, но и прикрытием. Ольга давно хотела свести счеты с проклятыми Затонскими, но они были слишком сильны, и она лишь однажды смогла дотянуться до одной из представительниц этого славного семейства, предпочитающего французский шик и лоск. А теперь ей попалась девчонка со славным именем Настенька, на которой стояла их печать. Кроме того, Затонские охраняли ее как зеницу ока. Поставили такую мощную защиту. обычно защищают то, что дорого. Девчонка явно слишком дорога кому-то из них и пользуется их услугами. Кто-то из затонских или приближенных им магов нейтрализовал действие приворота на пареньке. Может быть, она возлюбленная кого-то из младшего поколения? Нет. Ольга отбросила эту мысль. Настя встречается с Ярославом, на которого запала юная Полина. Вероятнее всего, она дочь кого-то из старшего поколения. Возможно, дочь от обычной женщины, не мага, которую скрывают. Да и биография у девчонки любопытная, только подтверждает эту теорию. Ольга уже успела получить от одного из своих клиентов, полковника, возглавляющего один из отделов Министерства внутренних дел, информацию на Настю. Полковник, как и все остальные высокопоставленные клиенты, приходил к ней тайком, требуя полной конфиденциальности и высокого результата, но при этом платя большие деньги. Ольга любила работать с подобными людьми. Они все ошибочно думали, что покупают ее и ее способности, а на самом деле она лишь просто оказывала им милость, умело используя связи в своих делах, как, например, сейчас. Анастасия Владимировна Мельникова появилась будто из ниоткуда 7 лет назад. Крайне скупая информация о прошлом и отсутствие данных о родственниках, словно их никогда не существовало, все это подтверждало скорую теорию Ольги о том, что Настя — дочь одного из затонских, которую тщательно скрывают. Возможно, ей дали новое имя и снабдили новой, стерильной биографией. Но печать поставили и защитили. Ольга не понимала многих факторов. От кого скрывают девчонку и почему, однако она чувствовала, что если сможет ее уничтожить, то хотя бы отчасти отомстит затонским. А Полина Маслова, ученица Ротенбергера, станет ее прикрытием. Именно ее руками она уничтожит то, что дорого кому-то из этой семейки. «Говори!» — потребовала теряющая терпение Полина. Находясь под властью эмоций, она не понимала, что становится лишь пешкой в руках у ведьмы. «Успокойся. Неужели твой учитель не говорил, что в колдовстве главное — терпение?» — пропела Ольга. Она чувствовала себя все лучше и лучше. «Какая разница, что говорил мне мой учитель? Сейчас речь идет о том, что говорила мне ты!» — отрезала девушка. «Ты обещала, что Ярослав будет моим!» «Он мог бы быть твоим и легко, если бы не одно «но», — сказала Ольга. Полина мрачно на нее посмотрела. «Та девица поставила на твоего Ярослава мощную защиту. Не сама, конечно, но попросила об этом сильного мага. И знаешь кого?» Ольга лукаво взглянула на Полину. «Кого же?» «Кого-то из затонских. Слышала о них?» Ольга обожала смешивать ложь и правду в единый коктейль. Это всегда давало наилучший результат. «Слышала», — процедила сквозь зубы девушка. «На этой скотине стоит их печать». «Ты знала и не сказала мне», — мягко укорила ее Ольга. «Что бы это дало?» Полина совсем забыла об этом, но признавать свою ошибку не собиралась. «Я бы не полезла ставить приворотный ритуал на того, кого защищают затонские, дорогая. Скорее всего, она обратилась к кому-то из них, чтобы они защитили Яра от новых возможных воздействий». Полина стиснула зубы. «И что теперь?» — отрывисто спросила она. «Твой выбор», — кротко ответила Ольга. «Все зависит от твоего решения. Сможешь ли ты забыть своего Ярослава или нет?» Ведьма отлично знала, что Полина ответит «нет», и та тотчас замотала головой и даже стукнула кулаком по столу. «Он мой!» — заявила девушка. «Мой, поняла?» «Не сможешь, не отдашь ей», констатировала Ольга довольным голосом, думая про себя, что Карл-идиот, раз взял эту девчонку в ученицы. «Если хочешь вновь почувствовать вкус любви и вернуть себе своего мальчика, ты должна будешь уничтожить свою соперницу». Последние слова она почти прошептала. «В смысле уничтожить?» — свела брови к переносице Полина. Теперь вместо ярости в ее зеленых глазах было искреннее изумление. «В прямом», — закинула ногу на ногу Ольга. Твоя Настя связала себя и Ярослава мощным ритуалом обратной связи. Вся защита, что стоит на ней, теперь автоматически переходит и на него. И пока она жива, Ярослав всегда будет находиться под защитой Затонских. Ни один ритуал не поможет. Поэтому тебе решать, моя девочка. Оставить все как есть и наслаждаться своим любимым человеком лишь издали, или же решить эту проблему и избавиться от Насти. «Ты хочешь ее убить?» — хрипло спросила девушка, и от внимательного взгляда ведьмы не укрылась, как сжала она на острых коленях руки в замок. Ольга поняла, она еще не доросла до этого. Глупо, наивно. То ли ей страшно нарушить последнюю черту, то ли все-таки изредка в ней. «Не я, а ты», — еще более мягким голосом, чем прежде, сказала ведьма. «Ты ведь не можешь без него, без своего любимого. Пока она жива, действует заклятие обратной связи. Ярослав под мощной защитой». Полина на секунду отвела взгляд в сторону, и Ольга тотчас поняла, как следует строить дальнейший разговор. «Ты ведь не готова к этому?» — проворковала она. «Чтобы устранить их связь, нужно избавиться от той, на которой стоит защитная печать». «Может быть, это просто у тебя не хватает мощности пробить защиту Затонских?» — презрительно наморщила носик Полина. Ольга рассмеялась и отпила из кружки остывающий чай. «Глупая. Даже если с помощью артефактов я наберусь сил, чтобы пойти против магии Затонских, они сотрут меня в порошок». «Ты их боишься?» — прямо спросила Полина. В ее голосе было презрение, и на лице тоже. «Боюсь. И тебе советую бояться тех, кто сильнее», — сказала спокойно Ольга, хоть и прекрасно читала все чувства девушки. «Страх спасает жизнь, а я слишком ее люблю, чтобы перестать бояться». «Тогда скажи», — вкрадчиво спросила Полина, подаваясь вперед ближе к Ольге. «Кого ты боишься больше? Карла или Затонских?» «Почему ты спрашиваешь?» «Потому что теперь пришла твоя очередь решать, чей гнев более страшен, Карла или Затонских?» Ловушка захлопнулась. Ольга улыбнулась про себя, но на лице изобразила растерянность. «Мне не нравятся твои слова». Полина усмехнулась с презрением. «Или я рассказываю Карлу о том, что у тебя амулет, или ты обходишь магию Затонских. Как хочешь. Карл будет в ярости, поверь. Он накажет меня, но убивать не станет. А вот ты? Я даже не знаю, что он сделает с тобой, когда сила вернется к нему». «Хорошо. Есть один способ», — торопливо заговорила Ольга, радуясь, что Полина такая глупая. Считает, что загнала ее в угол, а на самом деле в этом углу Полина. Вот почему ведьмы не должны поддаваться страстям и должны жить так, как говорит разум, чтобы не умереть раньше времени по собственной глупости. «Какой способ?» — сверкнули глаза девушки. «Обойти связь твоей соперницы с Ярославом». Ольга замолчала, вглядываясь в лицо глупой девчонки. «И как? Как это сделать? Говори!» «Можно временно заключить твою соперницу в другое пространство. И пока она будет находиться там, отрезанная от внешнего мира, провести новый ритуал для того, чтобы Ярослав стал только твоим», — подчеркнула последнее слово ведьма. Кажется, идея пришлась Полине по душе. «Сделать петлю? Для нее у меня нет артефакта», — сказала девушка, вспоминая дело Юлианы Кольбовой, сошедшей с ума ведьмы из Черной Розы, которая с помощью петли ловила людей и заманивала к себе, а после выпивала. «Можно использовать кое-что другое», — вкрадчиво сказала Ольга. «Ты слышала когда-нибудь о зеркале ведьмы?» Полина медленно кивнула. «Слышала. Особые зеркала, которые назывались ведьминскими, были популярными артефактами. Маги Прави с помощью них могли видеть будущее, маги Нави — разговаривать с духами, а маги Яви с их помощью усиливали собственные чары и отражали чужие. Все зависело от личной силы магов. И есть особое запрещенное заклятие, которое способно сделать из зеркала ведьмы пространственную ловушку», — продолжала Ольга. Подобное часто практиковали в Черной Розе, чьей дочерью ты сейчас являешься. Врагов заключали по ту сторону зеркала, в особое зеркальное пространство, полностью контролируемое владельцем артефакта. Ты можешь заключить туда свою соперницу. «Где мне взять зеркало ведьмы?» — спросила Полина прямо. «Ты сделаешь его сама. Это просто. Я научу тебя. Я могла бы сама создать его, но в таком случае у меня совсем не останется сил для ритуала», — притворно вздохнула Ольга. Полина, захваченная идеей, не заметила этого. Перед ее глазами стоял образ Ярослава, улыбчивый, любимый, и вокруг него сиял солнечный свет. Ее солнце. Только ее. Правда, почему-то в этот момент вспомнился Степан, у которого Полина тайно забрала амулет, но она предпочла тотчас забыть о нем. «Я всему тебя научу. Ты получишь своего Ярослава, девочка, и припугнешь соперницу, которая посмела околдовать твоего любимого. Ее утащит в зазеркалье, как Алису. И защита Затонских позволит сделать это?» — с недоумением спросила Полина. «Позволит, если мы обманем их магию», — хитро улыбнулась Ольга. «Мы принудим твою соперницу попасть по ту сторону зеркала по собственному желанию». «И как же мы это сделаем?» В глазах Полины был интерес. Вместо ответа Ольга вытащила откуда-то сочное зеленое яблоко и с громким хрустом откусила от него кусок. «Она должна будет съесть кое-что. Еду с особым тайным наговором. По доброй воле. И как только она откусит кусочек, магия Затонских посчитает, что Настя добровольно согласилась на ритуал». «Что она съест от нас по доброй воле?» — с усмешкой спросила Полина, в голову которой пришла почему-то сцена из «Белоснежки», где злая королева, превратившись в старуху, угостила наивную Белоснежку яблоком, откусив которое, та погрузилась в глубокий сон. «Не переживай, я найду способ», — отозвалась Ольга. «Я не переживаю», — перекинула ногу на ногу девушка. «Переживать должна ты». Ольга лишь с затаённой усмешкой посмотрела на нее. Почти час они провели наедине, и Ольга рассказывала Полине о том, как можно создать зеркало ведьмы, какие слова нужно будет сказать и как сделать так, чтобы Настя добровольно попала туда. На самом деле Ольга не говорила всей правды, лишь только то, что ей было удобно. И если бы Полина знала все, она никогда бы не согласилась на план ведьмы, которая одним махом решила избавиться сразу от двух зайцев. И от Насти, предположительно дочери кого-то из Затонских, и от самой Полины, которую, как ненужного свидетеля, было опасно оставлять в живых. Стоило только Насте попасть в зазеркальный мир, сотворенный Полиной, как в любом случае сработала бы защитная магия Затонских. Ольга была уверена, что на Насте стоит их защитная печать. Глупая маленькая Полина не выдержала бы обратки и испустила бы дух на месте. А стоило бы погибнуть Полине, как зеркальный мир погиб бы вместе с ней и Настей. Все-таки у Карла была глупая ученица. Едва Ольга и Полина вышли из комнаты для отдыха, Полина задумчивая и серьезная, а Ольга почти пришедшая в себя, как к ним подошел спешным шагом Олег. «Можно тебя на минуту?» — сказал он, глядя на своего новоиспеченного учителя так серьезно, что в какой-то момент ведьма подумала, что мальчишка решил сбежать, понял, что не хочет быть магом, испугался увиденного, перехотел. «Что ты хотел?» Спросила она, тихо отойдя с ним в сторону. Уже не в первый раз Ольга заметила, что Олег ее привлекает. Так и хочется заставить его коснуться себя. Слишком много в нем энергии и любви. Пусть любви к другой, но все-таки яркой и манящей. «Я нашел это», — протянул ей Олег паспортную фотографию Насти. Ее, в числе прочих документов, предоставил ведьме тот самый полковник. Девушка смотрела на мир с вызовом, чуть вздернув подбородок, и в ее взгляде была решимость. Ведьма чувствовала силу. Не магическую, а человеческую, даже через черно-белый снимок. «Ох, непроста эта Настя. Но кто же из Затонских ее родитель?» Ольга пришла к выводу, что Настя — дочь самого главы знаменитого семейства, а скрывает дочь, потому что боится гнева супруги. «И?» Удивленно посмотрела на него ведьма. «Откуда у тебя ее фото?» — настойчиво повторил Олег. «Ответь!» «А что?» — вскинула брови Ольга. «Она тебе знакома?» «Это моя подруга. Давняя и очень хорошая. Мы вместе приезжали в твой магазин во время игры, когда впервые встретились». Ведьма задумалась. Вот почему у нее было ощущение, что она видела эту Настю. Они уже встречались. Как интересно. «Хорошая, говоришь?» — улыбнулась Ольга. Она вдруг поняла, какими штрихами завершит свой план по избавлению мира от двух девочек. Идеально. «Откуда у тебя ее фото?» — спросил Олег вновь, начиная злиться. Ему не нравилось, что фото Насти он нашел и совершенно случайно у ведьмы. Его как будто кто-то дернул за руку, и он повернулся, опустил глаза вниз и увидел белеющий на полу лист, на котором обнаружилось изображение его Насти. Олег глазам своим поверить не мог, когда увидел ее. У него в голове возникло 1000 вопросов, а еще почему-то злость. «Тссс», — приложила палец к губам Ольга. «Тихо, милый. Тихо, не нервничай». «Ты можешь ответить?» — потерял всяческое терпение Олег. «Конечно могу. Пойдем». Взяла его за руку ведьма и потянула за собой в комнату для гостей. Она усадила сердитого Олега в кресло, сама села рядом, так, чтобы юбка задралась вверх выше положенного. Поставила перед собой кальян, зажгла его, выпустила первую порцию белого дыма. И через 10 минут Олег совсем забыл о своем вопросе. Он был готов сделать для своего учителя, если не все, то многое. И просьба отнести в дом своей подруги Насти яблочный пирог не показалась ему странной. Как и просьба нарисовать на одном из зеркал в ее квартире тайный знак. Конечно, пришлось потратить на это некоторое количество силы, но оно того стоило. Меркурий, сидящий в черном автомобиле с тонированными окнами, наблюдал, как Настя и Ярослав подходят к неприметной двери Центра эзотерической литературы, примостившегося между ювелирным магазином и агентством недвижимости. Маг не понимал, почему хранительница и ее друг решили посетить это место, и, хмурясь, смотрел им в спины. «Они приехали ради безделушек, которые люди считают волшебными?» Или знают, что Ольга ведьма, и им нужны ее услуги? А может быть, Ольга знает про браслет? Нет, быть того не может. Меркурий ощущал смутное беспокойство. После посещения базы отдыха на озере в хранительнице что-то изменилось. Сам Меркурий не заходил за границу владений Джульетты, чтобы не вызвать подозрений, и о том, что происходило на озере, не знал. А если бы узнал, пришел в ужас. Но тот факт, что Настя и Ярослав поменялись телами, пусть и временно, был ему неведом. Ольга не зря выбрал это место для передачи Ярославу и Насте колец Яви. Не хотел, чтобы вездесущие маги прознали о втором артефакте и загробастали его себе. Почему Настя и Ярослав еще дважды приезжали на озеро, Мерк тоже не понимал. Все, что он мог, рассказать обо всем великому князю Августу. Тот как раз собирался посетить ежегодный Большой Совет Ордена, а потому должного внимания произошедшему уделить не мог. «Решим все, когда я вернусь из Праги», — сказал князь Меркурию, стоя у окна и наблюдая закат, алый, как листья на деревьях около Освальда. Яркие лучи бросали красноватый отблеск на его светлые вьющиеся волосы. Меркурий кивнул. «От командора нет вестей?» — имея в виду Тимофея Реутова, спросил Август. «Ротенбергер так и не взялся за него после того инцидента». Он говорил о том самом случае, когда Тимофей дал понять Карлу, что Настя — его племянница. «Нет», — ответил Меркурий. «Ротенбергер затих. По всей видимости, выжидает момента, когда ему вернут силу». «Ты боишься?» — спросил Август и резко повернулся к магу, оглядел его внимательно и сам же ответил. «Нет». «Ты влюблен, мой мальчик?» Он словно видел Меркурия насквозь. «Надеюсь, это не помешает твоей работе?» «Нет», — твердо ответил Меркурий. В это время в дверь постучали, и в кабинет Августа вошел худой и высокий мальчик лет 13 с челкой на бок и необычайно серьезными темными глазами. «Ты собрал вещи, Арнольд?» — спросил его Август. «Да, дядя». Ехать в Прагу, именно там в этом году собирался Большой Совет Ордена, князь захотел вместе с Арнольдом, одаренным мальчиком, с которым Август лично занимался уже несколько лет. Ярослав протянул руку к железной двери центра и потянул на себя. Дверь не открылась. Меркурий видел, как они поочередно дергают дверь, но никак не могут попасть внутрь. Хранительница достала телефон и стала звонить куда-то. Выслушав ответ, она вздохнула, что-то сказала своему спутнику, и они пошли обратно к своей машине. Губы Меркурия против воли тронула улыбка, однако интерес, зачем эти двое ездили в подобное место, не пропадал. Нужно будет подключить Алену, чтобы она через Настю попыталась узнать, что эти двое хотели в центре эзотерической литературы. Ольга не нравилась Меркурию, как и ее заведение. В их прошлую встречу она говорила складно и явно опасалась его, как представителя ордена, но маг чувствовал, что ей нельзя доверять. Настя и Ярослав поехали прочь, и Меркурий неспешно направился за ними, на ходу звоня по телефону Алене. «Что нужно?» — взяла она трубку далеко не сразу и нехотя. И, слыша ее голос, хоть и резкий, Меркурий улыбнулся сам себе. «Сегодня или завтра мне нужно попасть в гости к твоей подруге», — сказал он, держа руль одной рукой и не упуская из виду автомобиль Ярослава. «Зачем?» — недовольно спросила Алена и сама же ответила. «Сегодня я занята. Завтра. Мы придем к ней завтра». Меркурию показалось, что он услышал голос Тимофея на заднем плане, но Алена уже бросила трубку. И он поехал дальше, следуя за хранительницей. В центр эзотерической литературы мы с Ярославом так и не попали. Он был закрыт, хоть мы и договаривались о встрече и не опоздали. Пришлось звонить темным силам, и он, взяв трубку, сказал, что перепутал время. «Сорян, подруга, пусть знакомые твоего Яра приезжают на следующей неделе», — сказал он каким-то странным голосом. «В этот же день и в это же время». «Хорошо, я передам», — осторожно сказал Ярослав, который выдавал себя за меня. «Спроси, что у него с голосом», — зашептала я ему на ухо, и Зарецкий покорно задал вопрос. «Все в порядке», — отозвался Олег. «У меня было такое чувство, что он пьян. Слишком развязным был его голос, слишком странные нотки в нем были. А может, дело не в алкоголе? Может быть, он принял что-то другое?» Думать об этом не хотелось. Олег не такой уж и болван, чтобы связываться с наркотиками. Но я все-таки поставила галочку в голове, чтобы чуть позднее поговорить насчет этого с другом. Если, конечно, я вернусь в свое тело. Ярослав сбросил вызов и уставился на меня снизу вверх. Почему-то мне казалось, что наличие его сознания в моей голове делает мое лицо каким-то глупым. «Твой друг идиот», — возмущенно сказал Яр. «Даже не объяснил, что произошло. А мы, по его милости, должны туда-сюда кататься». «Ничего страшного не случилось», — ответила я, хоть и тоже была раздосадована случившимся. «Приедем еще раз». Он фыркнул и первым пошел к машине. Пришлось идти следом. В машине мы решили, что поедем домой. Ко мне домой, естественно. «У меня еще пара контрольных и семинары. Будешь готовиться», — сказал он мне. «Я хорошо учусь, так что не порть мне репутацию». «А ты будешь готовиться к лекции», — весело ответила я злорадскому. «Какой лекции?» — не понял он. «По мировой литературе», — сказала я, — «которую я веду у вашего курса. Если до пятницы мы не поменяемся телами, тебе придется провести пару». Ярослав побледнел. «Я не хочу», — заявил он сердито. «Какой из меня лектор?» «Такой же, какой из меня студент», — отозвалась я. «Господи, да когда это проклятие закончится?» — закатил глаза к небу Ярослав. «За что мне все это?» Аналогичный вопрос. Дома мы разошлись по разным комнатам. Я отправилась на кухню учить один из предметов, по которому предстояла контрольная работа, а Зарецкого посадила читать лекции по эпохе Ренессанса. Без меня, однако, Ярик долго не протянул. Спустя час, раздражающий широкой мужской походкой, ввалился в кухню, держа ворох распечаток. «Куровна, я тут нашел книгу про тебя», — возвестил мне он. «Какую?» — подняла я на него взгляд, переставая мысленно повторять одно и то же длинное заумное определение. «Похвала глупости Эразма Роттердамского», — Зарецкий заулыбался, довольный своей шуткой. Я несколько раз хлопнула в ладоши. 10 баллов, Зарецкий. Тот ухмыльнулся и заявил: «Я хочу чай». «И что я должна сделать?» «Налить, разумеется». Сел он на свободный стул. «А больше ничего мне не сделать?» — спросила я. «Какая ты гостеприимная!» — фыркнул он и чай себе налил сам. И мне заодно. «Спасибо, хозяюшка!» — погладила я его по голове, разворачивая конфету. Чаепитие наше прошло вполне мирно. Ярослав, конечно же, съел едва ли не весь пакет с конфетами, а потом стал жаловаться, что ему нехорошо. «Что-то у меня странно болит живот. Слушай, а вдруг...» Глаза у Ярослава стали большими и испуганными, как у оленёнка. «А вдруг это те дни?» «Какие те дни?» — не сразу поняла его я. И только когда он тяжело вздохнул, явно сетуя на мою глупость, я догадалась. «А-а-а! Ты про это? Да не бойся, это не страшно». По лицу Ярослава пробежала волна отчаяния. Кажется, он был со мной не согласен. Это было очень страшно. Крайне. Решив немного поиздеваться над глупым енотом и отомстить за утренний сюрприз, я встала, ушла в спальню, а спустя 30 секунд вернулась и положила перед ним на стол небольшую белую упаковку. «Вот это тебе», — сказала я, пытаясь не засмеяться. «Когда те дни начнутся, понадобится». «Что это?» — горестно возопил Ярослав. «Тампоны». «И что я должен с этим?» Он брезгливо взял упаковку двумя пальцами и потряс, видимо, надеясь, что то, что внутри, будет звенеть и брецать. «Делать?» Я красноречиво поиграла бровями и, обведя собственное тело взглядом, остановилась чуть ниже пояса. «Нет», — побледнел еще больше Яр. «Нет! Ты не можешь так поступать! Не надо, Куровна!» «Надо, Злорадский», — с сочувствием сказала я. «Иначе ты будешь очень плохой грязной девочкой». Он едва не заплакал, а я с трудом сдерживала смех. «Да ладно», — решила я пожалеть его. «Я тебе прокладки куплю с крылышками». Кажется, Ярослав был на грани обморока. «Да не переживай ты», — рассмеялась я весело. «Те дни были незадолго до нашего обмена, так что пока можешь не беспокоиться». Яр облегченно выдохнул. В этот день мы ночевали вдвоем. Дан позвонил и сказал, что поехал в клуб с друзьями и вернется к утру. «Я даже знаю, с какими друзьями», — с большим намеком в голосе сказал Ярослав, положив трубку. «Какая тебе разница?» — нахмурилась я. «Личную жизнь Дана обсуждать не хотелось. Кто ему нравится, мальчики или девочки, было только его выбором». «Просто интересно», — пожал он плечами и поинтересовался довольно-таки ехидно. «Он знакомил тебя со своим самым лучшим другом? Как у них распределены гендерные роли?» «Дан предпочитает держать свою личную жизнь при себе», — ответила я сухо. «Ты все, что я давала, прочел?» «Это странно, не находишь?» — Зарецкий проигнорировал мой вопрос. «С одной стороны, он твой хороший друг, и вы даже живете вместе, распределив домашние обязанности. А с другой, ты ничего о нем не знаешь, верно?» «С чего ты взял, что я ничего не знаю о Даньке?» — рассердилась я. Слова Яра задевали. В Данииле я никогда не сомневалась. «Странно не знать, с кем встречается твой друг». «Я же сказала, не привыкла лезть в его личную жизнь», — отрезала я. «Лезть в личную жизнь — это одно», — спокойно сказал Яр, «а знать о личной жизни — это другое. Вот я не лезу в отношения Ивана и Жени, но когда они стали встречаться, он нас познакомил. А тебя твой друг знакомил с кем-нибудь?» Я молчала, насупившись. «Неважно, какого пола вторая половина», — каким-то взрослым, чуть насмешливым голосом сказал Ярослав. «Важно доверие, нет?» Я посмотрела на Зарецкого долгим, внимательным взглядом. С одной стороны, он был прав, хоть раньше я никогда и не задумывалась об этом. А с другой, меня раздражали его нравоучения. Я была уверена в Дане, как в друге, и намеки на обратное ужасно не нравились. «Хочешь сказать, что он мне не доверяет?» — спросила я, с трудом сдерживая себя от того, чтобы не начать ругаться. «Я ничего не хочу сказать. Я спрашиваю у тебя», — устало отвечал Ярослав и сказал вдруг: «Подожди-ка, найду кое-что». Он взял свой телефон и принялся искать что-то в одной из соцсетей, переходя с одной странички на другую. «И что ты ищешь?» — с недоумением спросила я. Ярослав лишь отмахнулся, продолжая шариться по страницам с сосредоточенным выражением лица и бормотать под нос. «Где же это было? Где я видел?» Я махнула на него рукой и пошла гладить белье. Это нехитрое занятие всегда успокаивало меня. Монотонные движения утюгом приводили в равновесие, а едва заметный теплый запах свежевыглаженного белья, аромат чистоты, давал чувство некоторого удовлетворения от проделанной работы. Я аккуратно складывала простынь, чтобы положить ее на стопку других вещей, когда ко мне подскочил Ярослав. «Я нашел, смотри!» — громко сказал он и сунул мне под нос телефон. На экране была открыта фотография, сделанная, судя по всему, в каком-то баре. Я видела полукруглую стойку, за которой стоял бармен, сосредоточенно делающий коктейль. На переднем плане была улыбающаяся беловолосая девушка в черном платье без бретелек. Она позировала в камеру, подняв бокал с каким-то ядовито-зеленым напитком. А на заднем плане я увидела Дана, беспечно сидящего на высоком барном стуле. Рядом с ним сидела яркая брюнетка с весьма женственными формами и смотрела ему прямо в глаза. А он, судя по всему, что-то рассказывал. Ее пальцы покоились в его ладони. «Что это?» — удивленно спросила я. «Это фотка со дня рождения одной моей знакомой. В кадр случайно попал твой Дан», — любезно пояснил Ярослав. «Я вот только на днях увидел. Случайно обратил внимание. Забавно, правда? Или его подружка транс?» «Это обычное совпадение», — пожала плечами я. «Мало ли, с кем он так может сидеть». Насколько я помнила, Дан говорил, что сейчас ни с кем не встречается. «Я слишком занят работой», — говорил он мне, — и я верила. Работы у него действительно было много. «А это тоже совпадение?» — спросил Ярослав. На следующем снимке, где его приятельница корчила рожицы, Дан и темноволосая незнакомка целовались. В сердце как-то неприятно кольнуло. Не то чтобы Даниил обязан был отчитываться мне во всем, но он часто говорил мне, что я тот самый друг, которому можно доверить все. «Не думаю», — тихо сказала я, изучая снимок. Когда мы только познакомились, я искала человека, с которым можно было снимать квартиру, и Дан ясно дал понять, что ему нравятся парни. Потом, правда, как-то само собой выяснилось, что девушки тоже, но парни предпочтительнее. Я даже видела его с одним из них, белокурым и похожим на порочного ангела, что, помнится, безумно смутило Даниила. А теперь эти фото. В них не было ничего преступного, но они настораживали. «Ты никогда не думала, что он притворяется?» — вдруг спросил Ярослав. Я покачала головой. «Нет, не думала. Я верила друзьям. И верю сейчас. Но почему так странно на душе?» «Спасибо, что показал фото», — искренне сказала я Зарецкому. «Но давай не будем это обсуждать. Мне почему-то неприятно. Я просто сама спрошу Дана и услышу его ответ». «Как хочешь», — отозвался Яр. «Я просто показал тебе фото. Оно показалось мне странным, как и ты». «Что?» — не поняла я. Он, словно забыв, что находится не в своем теле, уверенно приблизился ко мне, чуть склонив голову, и сказал то, чего я не ожидала услышать. «Ты — самая странная девушка, которую я встречал, Настя». Уверена, слово «девушка» далось ему с трудом. Наверное, он хотел сказать «девчонка», «девка» или же свое излюбленное днище. «Почему я странная?» — не поняла я, внимательно следя за каждым его движением. «Потому что все, что ты делаешь, то, как думаешь, то, чем руководствуешься, все непонятно», — ответил Ярослав задумчиво. «Мы стояли так близко друг к другу, будто собрались целоваться. Мне казалось, я слышу его дыхание. А может быть, даже стук сердца». «Это плохо?» — зачем-то спросила я, пытаясь свериться со своим сердцем и не понимая, что с ним происходит. «Это странно», — улыбнулся Ярослав краем губ и вдруг взял меня за руку, не смущаясь, что теперь ниже, и умудряясь держать себя так, словно ниже была я. В какое-то мгновение мне даже показалось, что передо мной стоит он, и не серые глаза смотрят на меня, не мигая, а мятные. Голова закружилась, пульс стал приятно частить. И странно осознавать, что один из самых странных людей, которых я знал, стал мной. Он внимательно рассматривал свою ладонь, принадлежащую теперь мне, так, словно видел ее впервые. Как это произошло? Почему именно ты? Может быть, мы все-таки сошли с ума? Вместе. Ты и я. Я и ты. Вдвоем. Тебе никогда не казалось, что мы одно целое? Вдруг прошептал он. Не знаю, как получилось так, что наши пальцы переплелись. По телу пробежал солнечный ток, в вены пустили теплый свет. Он легко прошил нас насквозь, осветив то ли сердце, а то ли душу, вырвался вместе с учащенным дыханием и помчался сквозь окна к небу, к самым далеким звездам, пронзая освещенные лунным серебром облака.